Глава 13. Герман Лежнев, Стряпчий. Нападение так и не случилось. Кусто ушел в гипер, корабли атлантов остались ждать жертву. Ну-ну, долго ждать придется, хмыкнул про себя Герман. Можно было бы облегченно вздохнуть, но расслабляться рано. За них взялись и взялись всерьез. Если раньше еще можно было думать, что все козни Атланта — это личное, то теперь можно не сомневаться. Именно Кусто и Тиана — главный объект недоброго интереса атлантов, и стесняться в средствах они не собираются. «Поэтому на обиды ты просто не имеешь права, дружище», — сказал себе Герман. «Девчонку ничего хорошего не ждет, если они своего добьются. Надо уже как-то открывать ей глаза на то, что происходит, хоть и не хочется». Остро захотелось зайти в свою бывшую каюту, достать оттуда мерзкого атланта, еще пару раз двинуть по роже и потребовать-таки рассказать, что эта сволочь замышляет. «Нет уж, так радикально мы действовать не станем», — убеждал себя Герман. «Просто поговорим с Тианой. Она девочка умная и со своими эмоциями справится. Тем более Алвин уже очень сильно подставился. Ладно, с попыткой меня взорвать, но вот эти кораблики атлантов, которые там явно не просто так появились. Это точно не просто так». До выхода из гипера оставалось еще прилично времени, но Герман сидеть сложа руки больше не собирался. Решительно направился в трюм. Очень ему хотелось разобраться, что это за приборы такие везет с собой атлант. При поиске бункера он обошелся одной многоножкой. Еще какую-то приблуду Лежнев видел стоящий поодаль от Ликса после того, как выбрался из ямища. А остальное что? Не пригодилось? Это враг, и оставлять его электронику без осмотра просто глупо, решил Лежнев. Ты как не айтишник и не русский. Увидел непонятный прибор, и вместо того, чтобы в нем поковыряться, испуганно прячешь руки за спину. Он подозревал, что Тиана, находясь в сопряжении с Ликсом, прекрасно видит, чем занимается глупый варвар, но особых переживаний по этому поводу не испытывал. «Уж после того, как меня попытались прикончить, имею право слегка напакостить. Пусть спасибо скажет, что я его вообще не убил». Исследования показали очень интересный результат, который целиком подтвердил предположение Германа. Воспользоваться ни одним из приборов он не смог. Те требовали авторизации, но разобраться с назначением это не помешало. Это были пространственный маяк, причем в рабочем состоянии, и гиперпередатчик. Последним, как знал Лежнев, воспользоваться можно было только на планете, а вот маячок работал в любом месте. Понятно теперь, на что они рассчитывали, — торжествующе улыбнулся парень. «Думали, мы сами сообщим, где нас встречать. А то, что Ликс без разрешения никаких сигналов не посылает, и плевать ему на всякие инородные маяки, атланты знать, конечно же, не могли. Интересно, почему Кусто ничего не рассказал хозяйке о работающем жучке? Решил, что так и надо?» Больше делать было нечего. И оставшееся время до выхода из гипера Герман провел в кают-компании, чтобы не пропустить, когда появится Тиана. Девчонка в этот раз почему-то до самой посадки оставалась в сопряжении, что немного сбивало с толку. Обычно она выходила из слияния, как только Кусто оказывался в обычном пространстве. «Тиана, можешь называть меня дикарем и варваром, но это уже перебор. Алвин, скорее всего, вызвал корабли, когда мы были на Юве, и всю дорогу пытался передавать наши координаты. У нас в грузовом отсеке работающий маяк. Я уже не говорю о том, что он меня пытался грохнуть. Можешь посмотреть на записи моего скафандра. Когда мы спускались, взрывных зарядов не было», — выпалил Герман. «Я уже знаю», — печально сказала Тиана. «Герман, я его убила. Точнее, Кусто убил. Но это моя вина. Прости меня, я нас всех подвела, и прости, что называла тебя дикарем. Я на самом деле так не думаю». Герман завис. «Кусто?» — заторможенно повторил он. «Убил?» «Да», — подал голос Кусто, тоже заторможенно. «Мне пришлось его утилизировать, потому что он угрожал Тиане. Я не могу допустить такого в отношении своего пилота. А если я буду ей угрожать? Герман вспомнил, что мелькали у него такие мысли еще тогда, когда он был пленником, и он тяжело сглотнул ставшую тягучей слюну. Меня тоже того утилизируешь? Ты не будешь угрожать Тиане, просто ответил Кусто. Ага. Ошарашенно протянул Герман. «Не буду. Это точно». «Не потому, что будешь бояться, что я тебя утилизирую», — пояснил тихоход. «Просто ты такой человек. Не станешь нападать первым. Я это сразу распознал». «Ага», — тупо повторил Герман. «Что-то более умное он сейчас выдать никак не мог». Слишком резко поменялась картина мира. Покладистый и добрый, даже немного наивный Кусто и вдруг утилизировал. Не убил даже, а так, будто мусор смахнул. Кусто, который вот так вот, без особых рефлексий, давит врагов и тут же сообщает, что Герман никогда не будет делать что-то просто потому, что не станет. «Подождите!» «Но тогда получается, что у нас проблемы!» Дошло вдруг до Лежнева. «Это ж теперь все атланты...» «Да и в Содружестве как отреагируют, непонятно!» «Да!» — всхлипнула Тиана и вдруг расплакалась. «Я такая дура! Я вообще не должна была брать этот заказ! Ты ведь мне говорил!» А теперь Кусто вот-вот заснет, и мы застряли на этом дурацком базаре совсем беззащитные. Я вообще сюда возвращаться не хотела, но больше мы бы никуда не успели. Ага, в третий раз брякнул Герман. Конечно, Кусто вот-вот заснет. Совершенно логично. Кусто... «А чего ты вдруг поспать-то решил?» «Так трансформация же начинается», — жалобно сообщил тихоход. «Это не Тиана. Это я вас всех подвел. Ничего не могу с собой поделать. Она начинается, и все тут». «Так, спокойно». Герман чувствовал, что у него уже голова начинает пухнуть от обилия новостей. «Никто никого не подвел. Я, знаете ли, тоже в последние дни не образец здравомыслия показывал. Могу и я повиниться, если хотите». Напридумывал себе не весь что. Думал, «Вы меня выгонять собираетесь, потому что ты, Кусто, со мной не разговариваешь, а ты, Тиана, низвела до уровня бессловесной прислуги. И даже в какой-то момент подозревал, что вы и после взрыва без меня улетите». Разведчица зарыдала еще горше, и Герман не удержался, подсел к ней поближе и принялся гладить по голове. «Ну хорош, я ж не для того это сказал. Нам бы это... подумать спокойно и решить, что будем делать». «Я хотела сейчас бежать в эту службу, которая занимается наемниками. Помнишь, ты еще перед отлетом настоял, чтобы мы в нее вступили? Товарищество исполнителей работ. Только я боюсь, что атланты на нас все равно нападут. Плевать им на то, что решится дружество». «Не плевать», — не согласился Герман. «Иначе бы они по-другому себя вели. Не пугайся, я думаю, они не станут на планете на нас нападать. Вот где-то еще подловить определенно попытаются, но не смогут ведь, правда? Так что ты права, нужно срочно сообщить в товарищество, пока они первые не сообразили. Тут ведь кто первый пожалуется, тот и прав. Все, хватит нюни распускать. Потом поплачем вместе, а сейчас некогда». «Герман, ты ведь больше не обижаешься?» — спросила Тиана. «Да ну, что за глупости? Как я могу на вас обижаться?» Время действительно поджимало, и как бы Герману не хотелось поговорить еще с друзьями, по которым ужасно соскучился, он двинул к зданию базы разбираться в том, как отправить жалобу и готовить подтверждающие материалы. Хотя и морщился внутренне. Юрист из него тот еще. Правда, оказалось, что процедура подачи жалобы у товарищества отработана. Нашлась в информатории форма, в которой просто нужно было заполнить обязательные поля. Справился быстро, буквально минут за 15. И на адрес товарищества отправилось заявление о том, что недавно вступившая в организацию компания столкнулась сначала с провокациями, а потом и с прямым нападением, в результате чего команда была вынуждена защищаться, от чего контракт был сорван по причине смерти заказчика. Удовлетворенно выдохнув, Лежнев вдруг обратил внимание, что Тианы в здании так и нет. Нашел, правда, быстро и виновато выругался. «Ну чего ты сама таскаешь?» «Не хочу, чтобы ты думал, что я низвела тебя до уровня прислуги», — доложила Тиана. «Да я вовсе не то имел в виду. А, хрен с ним!» — махнул рукой Герман и присоединился к разгрузочным работам. Он совсем забыл, что и барахло атлантов, и добычу из кусто желательно выгрузить, раз уж он вот-вот начнет преобразование. Было немного неловко. Тиана расстроенная. Ликс, судя по всему, тоже. А у него улыбка поневоле на лицо лезет. Все-таки приятно, когда в своих самых паршивых ожиданиях обманываешься. И вряд ли Тиана так уж дорожила этим Алвином. Видно же, что больше переживает о том, что ей пришлось участвовать в убийстве, и о проблемах, которые это повлекло, а не о том, что лишилось его общества. Вообще-то, тебе бы тоже посерьезнее быть. Впрочем, серьезность их положения Герман вполне осознавал. Просто теперь смотрел в будущее с некоторым оптимизмом. Если уж их компания все-таки не распалась, значит, справятся с любыми проблемами. Покончить с разгрузкой удалось быстро. Всего через полчаса весь груз был перетаскан в здание, а Кусто начал шустро погружаться вглубь карьера. «Слушай, нам ведь, наверное, придется в город съездить», — предположил Лежнев. «Ну там, в суд или как у них это называется? Как тут Кусто один-то будет?» «Ничего ему не угрожает», — вздохнула Тиана. «Ликс, находящийся в стадии трансформации, — это самое защищенное живое существо, которое я знаю. По крайней мере, у кинаров нет такого оружия, которое смогло бы ему навредить. И у технофанатиков тоже. К тому же его не так просто найти. Он во всех сканерах выглядит как камень». «Ну, будем тогда считать, что хотя бы с этой стороны опасности можно не ждать», — обрадовался Лежнев. «Герман, а ты не знаешь, у нас не осталось где-нибудь того вкусного блюда, похожего на кашу, с кусочками мяса?» — вдруг спросила Тиана. «Я тут подумала, конвертера у нас нет, а есть уже сейчас немного хочется». «Вот черт! Слушай, эти ваши высокие технологии как-то прямо расхолаживают». Герману было даже неловко за то, что о еде подумала первая разведчица. Уж кому, как не ему, о таких вещах первым вспоминать. «Про еду-то я и не подумал». «И где ее найти, непонятно», — вздохнула девушка. «Здесь, кроме атлантов, всего одна раса кислорододышащая и со сходным метаболизмом. Помнишь, ты их еще василисками назвал? Только я все равно не уверена, что мы сможем есть их пищу». «А в самом деле?» — обрадовался Лежнев. Он, конечно, по-настоящему паниковать не собирался. Уж 3 дня можно и поголодать, ничего страшного не случится. Но не хотелось. «Закажем доставку, проверим скафандрами. Если ядовито, просто не станем есть». Парень собирался немедленно этим полезным делом заняться, у самого в животе тоже начало подводить. Причем, что самое смешное, пока Тиана про еду не вспомнила, никаких проблем не наблюдалось. А тут сразу почувствовал, что в желудок что-то забрасывал в последний раз на Юве. И не сказать, чтобы сильно наелся. Но не успел. Пришло срочное сообщение о том, что Тиану де Сонре, главу корпорации, требуют явиться в администрацию товарищества. «Ну что ж теперь, значит, едем», — пожал плечами Лежнев. «Заинтересовались они нашим делом, получается. Не переживай, у нас позиции железные. Даже хорошо, что они так быстро отреагировали». Сам он такой уверенности не испытывал. Но нужно же было как-то подбодрить девушку. Такси явилось довольно быстро. Они погрузились в машину, которой управлял, конечно, тайдарианец, и принялись активно обсуждать предстоящее разбирательство. Правда, ничего дельного ни Герман, ни Тиана предложить не могли, и общее решение было — действовать по ситуации. Герман даже пожалел, что потратил время на это пустое обсуждение. Только сами себя напугали, да еще упустили возможность полюбоваться местными видами. Пока спорили, машина уже высадила их возле большого здания. Небоскреб выбивался из окружения своим строгим видом и отсутствием рекламных вывесок. Огромное, на сотню этажей здание из стекла и металла мрачно нависала над окружающим пространством. Это при том, что Герман с Тианой тоже не на земле стоит. Флайер высадил их аж на 15 уровне. Земля находится где-то далеко внизу, и это тоже добавляет нервозности. Тротуары ничем не огорожены. Кажется, стоит сделать неверный шаг, и полетишь вниз. Немного полюбовавшись, решительно вошли и сразу же направились к скучающему за столом возле входа охраннику. «Здравствуйте. Мы по поводу срыва контракта по вине заказчика. Отряд Ликса», — заявила Тиана. «Что? Какого контракта? Какого Ликса?» — вылупился на посетителя скучающий тайдарианец, но потом спохватился. «А, к наемникам. Тогда вам на 30-й этаж. Вон лифты». Тайдарианец даже рукой махнуть поленился. «Так», — указал хоботком. Только теперь Герман обратил внимание на огромную панель посреди коридора, на которой были указаны десятки учреждений с номерами этажей, на которых они располагаются. Поняв, что товарищество занимает не все здание, а лишь один этаж, парень изрядно расслабился. Всесильная организация в его глазах резко потеряла в авторитете. Лифт прокатил парочку наверх, в такой же холл, где они уперлись в унылую, непрозрачную дверь с надписью, указывающей, что охранник не обманул. Эта дверь, в отличие от входной, открываться самостоятельно не захотела. Пришлось искать звонок. «Что надо?» — раздался недовольный голос из динамика над дверью. «Заявить о неисполнении контракта по вине заказчика. Отряд Ликса», — снова сказала Тиана. «Тиана де Сонре, из вас кто?» — уточнили из-за двери. «Я?» — растерянно ответила девушка. «Ну вот ты и проходи, а второй пусть подождет», — велели из-за двери. «Эй, что за дела?» — возмутился Герман. «Это и моя компания тоже». Ему ужасно не хотелось оставлять девушку. Да и Тиана явно не стремилась остаться в одиночестве. «Жалоба подавалась от лица Тианы де Сонре, главы отряда Ликса. Пропуск, соответственно, выдан на имя Тианы де Сонре», — скучно объяснил динамик над дверью. «Подавали бы коллективную жалобу. Пропуск был бы на весь коллектив. Чего непонятного? У нас тут непроходной двор. На то пойти еще». Герман с Тианой беспомощно переглянулись. «Ну ты идешь, Тиана де Сонре, или отменяю жалобу?» — поторопили из-за двери. «Иду!» — решительно кивнула девушка и шагнула в приоткрывшуюся дверь. «Эй, если вы тут ее обидите, я приду и все тут разнесу, ясно?» Герман тоже просунулся следом, пока дверь опять не защелкнулась. «Ой, да иди ты уже!» Как оказалось, говорил с ним такой же точно охранник, как и на первом этаже. «Новичок, что ли? Где это видано, чтобы товарищество обижало своих членов? Правила не изучат, законов не знают, слухов не соберут даже, а в пустотники лезут». «Долго хоть ждать-то?» — немного успокоился Герман. Никаких атлантов он в обозримом пространстве не обнаружил, и это его немного успокоило. Да и в целом, охранник выглядел крайне скучающим и совсем не злонамеренным. «А это уже как разбирательство пойдет», — хмыкнул охранник. «Может, за час управится, а может, и сутки потребуются. Так что давай, вали уже. Нечего тебе тут делать». «Тиана, я тогда пока сниму на всякий случай гостиницу и поищу нам поесть», — сообщил Лежнев по внутренней связи. «Далеко уходить не буду, если что, зови. И не поднимай забрало скафандра, мало ли». «Не беспокойся, Герман. Я думаю, все будет хорошо», — напряженным голосом ответила девушка. Лежнев, тяжело вздохнув, спустился обратно на 15-й уровень и вышел на улицу. Он в самом деле решил для начала арендовать какое-нибудь жилье, просто на всякий случай. Да и прогуляться не помешает, раз уж с Тианой его не пустили. Город впечатлял. Герман как будто попал в какую-то навороченную игрушку в стиле киберпанк. Неоновые вывески с рекламой, ярко выделяющиеся на фоне темно-зеленого вечернего неба. Футуристические здания. Эстакады и тротуары на разных уровнях, дикая грязь на поверхности и островки сероватой лишайниковой зелени на крышах высоко над землей. Разве что вместо киборгов все это великолепие заполняют всевозможные инопланетяне, некоторые довольно экзотичные. Отель, который он нашел с помощью информатория, находился совсем недалеко. Пришлось спуститься на третий от поверхности уровень, да пройти метров 300 в сторону. Отельчик был дешев, но оснащен вполне совершенной системой поддержания искусственного климата в каждом номере, так что селиться здесь могли любые из известных в содружестве существ. Даже атланты. А что подходит атланту, сойдет и Герману. Вот разве что комфортом номера похвастаться не могли, но Лежнев как-то и отвык уже в последнее время от комфорта. Ему и в крохотной каюте Ликса было нормально, пока его оттуда не выперли. К тому же жить в этом отеле Герман не собирался. По крайней мере, долго, а переночевать, если Тиана задержится, сойдет. При гостинице даже был живой администратор. И даже вполне человеческого вида и пропорций. Принадлежал он к расе двояко дышащих амфибий с самоназванием на языке, который в воздушной среде использоваться не мог. Так что Лежнев, ничтоже сумняшись, обозвал их для себя чужими. Ну а как еще назвать существ с серо-фиолетовой кожей, плоским носом с ноздрями, которые открываются только при выдохе, с жабрами, плоским безгубым ртом и явно не технически сделанной маске, чтобы глаза не сохли. На картинках он таких видел, но тут даже вздрогнул от неожиданности. Так страшно оно смотрелось. И даже непонятно, мальчик оно или девочка. И есть ли у них мальчики и девочки? «У вас забронировано?» — безэмоционально спросило существо на общем. Рот у него при этом шевелился как-то не в такт издаваемым звуком, отчего казалось, что это и вовсе кукла. Жутковатое, в общем, существо, но Лежневу понравилось. Экзотика. Номер брони вполне удовлетворил администратора. «Направо по коридору, комната 12К». Таким же скрипучим голосом прокомментировал служащий. За попытку выйти в планетную атмосферу без защитных средств администрация ответственности не несет. За попытку открыть внешнюю дверь шлюза при открытой внутренней штраф в размере стоимости ремонта установки искусственного климата. — Ага, — кивнул Герман. — Буду иметь в виду. — Послушайте, я тут новичок, традиций ваших не знаю. У вас есть обычай оставлять небольшое вознаграждение сверх оплаты персоналу гостиницы? — Нет, — ответило существо. Герман пожал плечами и уже собрался проследовать в номер, когда существо продолжило. — Но мне нравится такой обычай. Лежнев хмыкнул и отправил на появившийся терминал оплаты 10% от стоимости номера. Должен заметить, что режим атмосферной установки для атлантов прежде не тестировался в нашей гостинице по причине отсутствия гостей оной расы. Рекомендую, прежде чем снимать скафандр, воспользоваться анализатором атмосферы, если он у вас есть. Также должен заметить, что жидкая вода, подающаяся в кранах, содержит значительное количество серной кислоты и местных микроорганизмов. Концентрация соответствует нормам безопасности Содружества, но эти нормы еще не успели смениться с момента присоединения атлантов. — Ага, — сглотнул Герман. — Спасибо за информацию. Он как раз собирался умыться.